Глава 9. День у его высокоблагородия Харитона Семеновича Рогожина не задался с самого что ни на есть утра. Да и как ему было задаться, если мыслями он все еще пребывал во вчерашнем вечере и собственном позоре, а к следующему понедельнику должно было написать доклад для вышестоящего начальства о состоянии полицмейстерских дел. К тому же из столицы прислали несколько депеш, в срочности коих Харитон Семенович сомневался и весьма сильно. Но скажите на милость, какая срочность в третьей по счету ориентировке на некоего Ивана Базыкина, карточного шулера, облапошившего в Первопрестольной нескольких известных людей? Вот, правда, в этот раз к депеше фотографический оттиск приложили. И полицмейстер снова вернулся мыслями к прошлому вечеру, когда решил почти, что даст ход прошению своего начальника сыска о средствах на фотографическую лабораторию. И ведь обещал Светицкий, что пришлет ему фотографию покойного Штельха, а вот уж полдень, и нет никакого посыльного из университета. Никому нельзя верить. Никому. Даже обед, который доставили Харитону Семеновичу из любимой ресторации, не принес никакого облегчения, потому как доклад висел над его головой, подобно дамоклову мечу. Вот отчего полицмейстер страшно обрадовался приходу Дрожкина. Наконец-то можно спустить пар на подчиненного, а то уж кипел Харитон Семенович подобно самовару, под коим разложили больше дров, чем следует. «Ну-с, дорогой Фома Самсонович», — начал он, вдохнув поболее воздуха, — «сейчас ты у меня за все ответишь. Как это ума хватило с допросом графу Хованскому лезть? Молчишь? А ну говори, когда тебя начальник спрашивает!» Подчиненный стоял на вытяжку, но вид имел весьма далекий от чиновничьего трепета, отчего Харитон Семенович и вовсе чуть с рельсов не съехал. Однако Дрожкин заговорил, и хоть слова его не сразу дошли до затуманенного дурнотой мозга, но суть Рогожин в итоге уловил. «Так это что ж, вы сызнова решили достойных людей беспокоить вашими дурацкими вопросами?» «Так точно», — отрапортовал подчиненный. «Свидетель сообщил, что покойный Штельх всем представлялся бароном фон Шталем, оттого и путаница. Мы же про Штельха спрашивали, а надобно про Шталя расспросить». И фотографии на стол выложил. На них Харитон Семенович поглядел без интересу. Но о прогрессе мимолетно задумался. «Что у вас с версиями?» «С версиями у нас не густо», — не обрадовал подчиненный. «Мужчину, который спустился в ту ночь с балкона, мы нашли, но он к делу не причастен». «Совсем вы работать разучились», — снова было начал заводиться полицмейстер, но Дрожкин продолжил. «Осталась одна версия, Харитон Семенович. Если Штельх у кого-то выиграл по-крупному, то проигравший мог решиться на отчаянный шаг. Оттого и надобно нам опросить всех игроков, что с ним за столом сидели». «Подозреваемые есть?» — слегка остывая, спросил полицмейстер. «Как-нибудь», — вздохнул начальник сыска. «Вот граф Ховансков, к примеру, отказался разговаривать. А полковник Старков чуть моего пристава с лестницы не спустил. Согласитесь, Харитон Семенович, странно? Чего господа опасаются, что с полицией наотрез говорить не желают?» «Чести своей уронить они не желают», — едва ли не зарычал Харитон Семёныч, которому упали слова подчиненного на свежие дрожжи. «Да вы знаете, что мне пришлось от них выслушать, а я еще вас выгораживал, а вы...» «А я бы понял, если бы мне князь урожденный отказал. Или генерал Аншеф». «Нет, Харитон Семенович, бестрепетно возразил подчиненный. «Дело тут не в чести». Рогожин почти собрался высказать, что не титулярному советнику о чести высокой рассуждать, но вдруг подумал, а с чего это он двух паразитов, которые вкупе с некроманткой губернаторский ужин ему испортили, выгораживает? Побегут снова жалиться Турбачеву, так пусть их. Вчера же он сам, благодетель, советовал им следствию содействовать. «Значит, у вас двое подозреваемых», уже совершенно спокойно ответил Харитон Семенович. «И 8 свидетелей. Бумагу в канцелярии возьмете, что беседу я вам разрешаю. И вот что, голубчик, тут из столицы прислали фото шулера, что в розыске числится. Заберите в отделение, да повесьте на видное место, дабы низшие чины присмотрелись». Он передвинул по столу присланную с депешей фотографию и уж было собрался отпустить подчиненного, как вдруг тот с довольным видом поднял взгляд от карточки. «Харитон Семёныч, а шулер Базыкин никого вам не напоминает?» Полицмейстер присмотрелся. Никогда-то у него особой памяти на лица не было. Вот и сейчас. Вроде что-то смутное вспоминается. Может, служили когда вместе? «Нет, ну где он и где шулера?» «А так ежели?» — спросил подчиненный и карандашиком пририсовал гладкой шулерской роже усы и кустистые брови. «Не может быть!» — выдохнул полицмейстер. «Старков, мерзавец! Арестовать немедля!» Назначить все встречи в кофейне было огромной глупостью, но поняла я это только потом. Сначала-то все шло гладко. Барышня Марта и Павел Николаевич нашли много общих тем для беседы, а мы с Полин в то же время смогли поговорить о своем. Точнее, я смогла расспросить ее о покойном Штельхе, который представлялся всем бароном фон Шталем. «Вот шельмец!» — возмутилась она. «Ну, конечно, со Шталем мы познакомились у меня в кофейне, а после играли вместе в Астории. Так это из-за него сюда приходила полиция?» Я кивнула. Мы с начальником сыска почти сдружились. Он человек разумный, потому попросил меня поговорить с тобой, чтобы больше не нарушать покой твоих посетителей. «Ну вот», — огорчилась Полин, «а я думала, ты расскажешь, как ужинала у губернатора». «Объелась я у губернатора», — понизив голос, поделилась я. «Знаешь, больше в жизни не надену корсет». «Да к чему тебе корсет?» — возмутилась подруга. «Твоей талии можно только завидовать». Все же с ней было легко, так же, как в детстве. Но раз уж я обещала Дрожкину, что поговорю с Полин, делать нечего. И я попросила ее рассказать, как все было той ночью. «Тебе с самого начала?» — смешно прищурив левый глаз, спросила она. «Про Гурьева с графиней я уже знаю, так что эту часть можешь опустить», — улыбнулась я. «Спалились?» — Полин нахмурилась, но потом рассмеялась. «Алексей Платонович — человек настолько простодушный, что удивляться тут нечему. Признаюсь, я пыталась его отговорить, но эта фифа совсем вскружила ему голову». «Штельх провел его в гостиницу, а ты приехала позже?» — полуутвердительно спросила я. «Верно. Шталя, прости, Штельха, я во второй раз встретила в игровой зале». «Ты любишь играть?» «Я? Помилуй, Катрин, если бы мне так отчаянно не нужны были деньги, и близко бы к столу не подошла. Бессонная ночь отнюдь не пользительна для женской красоты, поверь мне, я знаю». «Ты не говорила, что нуждаешься? Разве кофейня не приносит тебе доход?» «Приносит, но театр съедает почти все. Актеры должны где-то жить, им нужно платить содержание, и это не говоря про костюмы. И кухня. Я ведь планирую составить достойную конкуренцию самому причалу». «А твой Поликарп Осипович ничем не помогает?» «Поликарп Осипович — золотой человек. Он купил мне это место, но и его доходы имеют потолок. А я кручусь как могу, Катрин. Благо еще, что в этом году осень такая теплая. Он до сих пор живет на даче, а я получу еще один арендный платеж за дом». «Сдала свой дом в аренду?» — не поверила я. «Говорю же, кручусь как могу», — пожала она плечами. «На какие же тогда деньги ты хотела купить особняк Бабарыкова?» «Ну, — протянула она мечтательно, — ради этого я бы заложила и дом, и кофейню, да хоть бы и себя саму. Оно того стоит». «Да что же это за место такое? И главное, я все никак не увижу его своими глазами. Надо хотя бы сегодня наведаться». «Возможно, губернатору удастся снова выставить его на продажу», — сказала я, чтобы ее ободрить. Вчера он объявил о созыве комиссии по обследованию особняка. Глаза у Полин загорелись. «Удачно, как удачно ты ко мне зашла! Я должна узнать о том первой!» Тут я вспомнила, почему в первую очередь зашла, и вернула разговор к последней ночи убитого Штельха. «Ты скучная, Катрин», — скорчила смешную рожицу подруга. «Ну ладно, ладно, слушай. Я приехала примерно в половине первого. За одним столом играли в вист. Кажется, Ободин проигрался по-крупному, потому что скоро ушел. Штельх не играл, ходил, присматривался, а потом сел за стол вместо Ободина. «С кем он сел?» — уточнила я. «Там были рогатый граф, сопляк Полторашин и полковник Старков. И знаешь, мне показалось, что Старков и Штельх были раньше знакомы». «Тебе показалось или точно?» Но Полина не могла сказать определенно. Она села играть в «Штос», потому уже не смотрела по сторонам. «Выиграла?» — уточнила я. «Не так много, как планировала», — вздохнула она. «Но по сравнению с беднягой Штельхом, по крайней мере, жива. Кстати, когда я уходила, заметила, как он говорил со Старковым. И, пожалуй, теперь я уверена, они были знакомы». Остался последний вопрос. «Почему ночной портье не видел, как ты выходила из гостиницы?» «Да зачем же мне выходить, если я там живу?» — удивилась Полин. «Бездельник этот ночной портье! Не забыть бы сказать Голубкину, чтобы голову ему открутил!» Ну вот, и Полин живет в Астории. Какая-то магнетическая гостиница, почти все фигуранты в этом деле так или иначе связаны с ней. Но особенно долго размышлять на эту тему я не могла. Приближалось время, на которое была назначена встреча со Смолиным. Мы еще немного поболтали с Полин, в основном про простодушного Алексея Платоновича. Знаешь, он так помогает мне с театром, что я не смогла отказать ему в пустяковой просьбе, хоть эта графиня — вертихвостка, а натюрель. И баронессу Мельнихт. О, эта охотница не так глупа, как кажется, поверь мне. А потом я вернулась к Протасевичу и Марте. У них уже сложилось почти полное взаимопонимание, а может быть и взаимный интерес. Во всяком случае, мне очень хотелось так думать, потому что, отпуская душу его маменьки, Марфы Матвеевны, пришлось пообещать, что поспособствую женитьбе Павла Николаевича тем или иным способом. Настроение было приподнятым. Все же приятно знать, что Полина не причастна к убийству Штельха. Поэтому, когда в кофейню зашел Смолин, я радостно помахала ему рукой. Если бы я только могла представить, чем это кончится, сразу бы вытолкала его на улицу. Может, тогда бы все и обошлось? Но случилось то, что случилось. Полин пришла, увидела его и решила победить. С одной стороны, ее можно было понять. Аристарх Павлович — мужчина заметный. С другой, все это было чересчур. Даже баронесса Мельнихт при встрече с господином Гурьевым показалась бы скромницей по сравнению с Полин. Наблюдая в этот момент за Смолиным, я вдруг прочувствовала точность наблюдений Надин. Так-то она делилась женской мудростью и сказала дословно так: «Мужчины в делах амурных не выносят любовных атак». Вот и Аристарх Павлович поторопился сбежать. А я еще какое-то время успокаивала Полин, порывавшуюся немедленно преследовать ускользнувшую дичь. «Ведь как же хорош, стервец, как хорош!» — восхищалась она. «А как же твой Поликарп Осипович?» «Мужа обманывать не буду, сразу попрошу развод», — без раздумий ответила подруга и спросила, слегка добавив актерской игры. «Катрин, а если это он, тот, кого я ждала всю жизнь?» «Дорогая, если он тот самый, то никуда от тебя не денется», — вздохнула я, даже не понимая, от чего и кого больше жалею — Смолина, Полин или ее Поликарпа Осиповича. «Прости, мне надо идти». «Заходи, когда будет возможность». Она вроде бы успокоилась и снова стала обычной Полин. Мы расцеловались, и я побежала на выход. И уже потом, после слов Марты и самого Смолина, стало ясно, что подруга не ограничилась вызывающим поведением. Она пыталась приворожить того самого прямо там, средь бела, что называется, дня. Помнится, она и в детстве была требовательна. Очень обижалась, если требования ее не выполняли, и стремилась получить желаемое любой ценой. В общем, Смолину не повезло. Или повезло, тут уж никогда сразу не угадаешь. Но мне все равно было перед ним ужасно стыдно. Однако вскоре пришлось выбросить Полин с ее причудами из головы и сосредоточиться на деле. Оказалось, что ведьма Марта и Аристарх Павлович, в отличие от меня, всерьез подошли к назначению в губернаторскую комиссию и уже накопали каких-то сведений о чудиновом доме, категорически отвергая саму возможность его продажи. у меня своего мнения не имелось. Потому я внимательно выслушала обоих и предложила. «А давайте введем в курс дела Протасевича. Он знает про чуть куда как больше меня». «А вы поручитесь за то, что ваш друг не будет трепать языком?» — сразу же спросил Смолин. «Я поручусь», — сказала Марта, опередив меня на целый миг. «В таком случае пойдемте скорее обедать». Смолин без колебаний подхватил нас с ведьмой под руки и повел внутрь пресловутого причала, лучшей ресторации города, где бывать мне до сих пор не доводилось. В ресторации было пусто, зато стол, за которым уже сидел Павел Николаевич, оказался заставлен упоительно пахнувшими закусками. Балыки-белужьи, икра, копченая осетрина. В Европе все это стоило бешеных денег, потому я неосознанно сделала шаг назад. Потом вспомнила, что во всеволжские кавалеры всегда платят за дам. А Протасевич вообще по-детски обижался, если я только пыталась при нем достать кошелек. Ладно, раз уж вернулась в империю, надо и жить по местным обычаям. «Павел Николаевич, да вы решили устроить нам пир на весь мир?» — чуть растерянно проговорила в это время ведьма Марта. «Марта Митрофановна, не обижайте, отведайте», — в лучших традициях хлебосольного купечества предложил Протасевич. «Эй, несите нам уху!» Столько рыбы за раз я не ела никогда в жизни. Стерляжья уха, растягаи, заливное из карпа, караси в сметане. К счастью, сегодня на мне не было корсета. «Причал — лучшее место для любителей рыбы», — пояснил по ходу дела Павел Николаевич. «Здесь она всегда свежайшая. Утром ловят, в обед готовят». «Ну что же, друзья мои, вернемся к делам нашим насущным», категорически отвергнув предложение официанта опрокинуть беленькой, сказал Смолин. «Павел Николаевич, как вы, должно быть, уже знаете, губернатор хочет продать Чудина в дом, а между тем его покупатель стал жертвой преступления». «Как?» — чуть не подскочил на стуле Протасевич. «Еще один?» «А были и другие?» — прищурился Смолин. «Дело становится все интереснее». Я молчала, связанная подпиской о неразглашении. «Не можно продавать», — решительно повторила ведьма Марта. «Я старых людей поспрашивала, все как один говорят, городу оставлено, городу и владеть». «Письма, на которые ссылался губернатор, я лично не видел», — добавил свои 5 копеек Смолин. «Но, по его словам, Бабарыков так и написал. Оставляю, мол, дом свой с имуществом всему городу Всеволжску». «Так», — глаза Павла Николаевича разгорелись, щеки зарумянились. «Отчего ж тогда понадобилась комиссия?» «Зрите в корень», — похвалил его Смолин. «Конечно, для того, чтобы у губернатора было официальное заключение. Дом годен к покупке. Не проклят, не обладает собственным разумом, не является памятником архитектуры, не обладает культурной и исторической ценностью». «А если все же проклят? Раз очередная жертва. Екатерина Аркадьевна, а вы что молчите?» «А я под подпиской о неразглашении, Павел Николаевич. Про жертв говорить не могу», — сдалась я. «Нет никаких проклятий», — вмешалась ведьма Марта. «Чудины вообще таким не занимались». «Это вам тоже старые люди поведали», — прищурился Протасевич. «И не понять, не то с интересом, не то с сомнением». «Это мне поведала ведьма, которой меня маменька в ученье пыталась отдать. Она знает, потому как, ежели что, чудины к ней приходили». «Отчего ж покупатели мрут?» — стоял на своем Протасевич. «Этого ваша ведьма не поведала?» «Думается, покупатели мрут, потому что перешли кому-то дорогу», — ответил Смолин. «Марта Митрофановна про это знать не знала, потому и вопросов не задавала, верно?» «Верно», — кивнула та и улыбнулась. «А много ли померло?» «Двое», — уверенно ответил Павел Николаевич. «Нет, с вашей новой жертвой уже трое». И Дрожкин еще думал, что подписка о неразглашении сможет кому-то помешать. Думающий человек сам своей головой дойдет до нужных выводов, даже если скрыть от него важную часть информации. «Трое», — задумчиво повторил Смолин. «Значит, кто-то следит, чтобы особняк оставался в общегородской собственности». «Но ведь чудь ушла под землю», — возразил Павел Николаевич. А старые люди говорят, будто перед уходом чудины обещали сторожа за своим добром оставить», — тоном примерной ученицы сказала ведьма Марта. «Думаете, нынешний губернатор первый желающий дармовую недвижимость продать?» «Марта Митрофановна, да вы подготовились», — похвалил ее Смолин. «У меня клиентов много, есть кого поспрашивать. А маменька завсегда рада с кумушками язык почесать», — засмущалась ведьмочка. «Вот там крупичка, тут крупичка, так картинка-то и складывается. Прошлым разом у прежнего губернатора тоже не вышло с продажей. Только люди не помнят, что да как тогда случилось. Считают, Чудинов сторож ему помешал». «А почему Чудины так странно распорядились оставленной недвижимостью?» — спросила и я. «Если ушли, так какая им разница, кто будет ей владеть?» «Не скажите, Екатерина Аркадьевна», — оживился Павел Николаевич. «Во-первых, никто не знает, глядишь, и вернутся еще. А во-вторых, жили они общиной. У них, должно быть, и понятия такого не было, чтоб кто-то их общим имуществом единолично владел». «Но ведь особняк имел одного хозяина, купца Бабарыкова, насколько я понял», — вернул обсуждение в прежнее русло Смолин. «А Бабарыков был у Чудин главным», — ответила Марта. «От лица общины выступал и деньгами общими распоряжался. Так старые люди говорят». «Становится все интереснее», — поделился Смолин. «Похоже, господин Бабарыков был неординарной личностью. Как бы и мне поговорить с теми, кто его помнит?» «Вам-то будет легче, нежели мне и Марте Митрофановне», — с какой-то даже завистью ответил Павел Николаевич. «Я ведь тоже многих про Чудин расспрашивал. Один из старых партнеров моего отца говорил, будто сватался Максют Осилыч к княжне Белолипецевой, да получил от брата ее отказ». «К Елене Арестовне?» — с удивленным выражением уточнил Смолин. «Еще бы, я тоже удивилась. Во-первых, почему-то казалось, что Чудины женились исключительно на своих. Иначе как же они столько жили среди русских и не растворились, кровь сохранили? А во-вторых, с той самой княжной мы виделись накануне, могла бы и сама расспросить, если бы знала». «А Константин Арестович, выходит, запретил?» — продолжила я, потому что Смолин замолчал и задумался. «Я у него спрошу», — обещался он. «А с княжной пусть Екатерина Аркадьевна поговорит», — непререкаемо заявила ведьма Марта. «Мужчины в таких делах понимают хуже». «Можем встретиться с ней вместе», — предложила я, продолжая ощущать свою вину перед Смолиным из-за Полин. «Может, сегодня и наведаемся?» — обрадовался он. «Не поздно договариваться о визите», — во мне подняла голову воспитанница Надин, всегда помнящая о правилах этикета. «Я попрошу князя. Уж он-то сможет уговорить сестру», — улыбнулся Аристарх Павлович. «Но перед этим хотелось бы взглянуть на особняк, из-за коего мы все тут собрались». Пришлось согласиться составить ему компанию. Тем более, что я и сама хотела посмотреть на уникальный дом. Павел Николаевич тоже с нами порывался, но тут уж я настояла, чтобы он сопроводил барышню Марту, которую наверняка уже заждалась маменька. Ведьма, к слову, не возразила. Мы закончили обед вкуснейшим яблочным пирогом с тающим шариком мороженого, договорились встретиться, чтобы обменяться новостями завтра, и вышли из ресторации. Фома Самсонович вернулся от полицмейстера довольным и с порога отправил городовых Юркова и Горохова за Базыкиным Старковым. «Бегом, братцы, взять сего господина под арест и ко мне доставить. Приказ самого господина полицмейстера. Будет сопротивляться, вяжите, не бойтесь. Никакой он не полковник, а карточный шулер». «Полковник шулер?» — разинул рот Горохов. «Пошли, пошли», — ткнул его в бок Юрков. «Хоть полковник, хоть шулер, приказ слыхал? Доставим, ваше благородие, доставим в лучшем виде!» Городовые, стуча каблуками, ушли. А Фома Самсонович подумал, что в ином случае отправил бы за Старковым Тамарцева, чтобы доставить тому хоть какое-то моральное удовлетворение. Жалел сыскной начальник своего пристава, порченного сварливой утёщей. Однако же всякая жалость предел должна иметь. Давеча уж слишком возмущался Епифан Ермолаич решением Дружкина госпожу Бланшар к работе привлечь. Прямо чересчур возмущался, Сомневался даже, все ли с головой в порядке у родного начальства. А потому пусть арестом Базыкина займутся Юрков и Горохов. К тому же из кабинета Тамарцева доносился звук разговора. Занят тот, стало быть. Фома Самсонович толкнул дверь и застал картину преудивительную. Пристав одной рукой придерживал за плечи сидящую на стуле даму, другую поднося к губам ее стакан с водой. Вид притом у него был такой страдальческий, что Дрожкину на миг стало стыдно своих воспитательных мер. «Епифан Ермолаич, что тут у вас?» «Госпожа Штельх прибыла за телом», — начал было объясняться пристав, но с дамой тут же начались судорожные конвульсии, и в руках, и в ногах, и в лице даже мышцы дергались. «Пошлю за лекарем», — решил Фома Самсонович. «Вот ежели подучая в отделении приключится, кому отвечать?» «Ему, а кому ж еще? «Ах, не беспокойтесь», — подала голос дама. «Я уже приняла свои капли, сейчас они подействуют». «Вы уверены, сударыня?» — вежливо уточнил Фома Самсонович. «У нас в городе отменные лекари». «Прошу прощения, сейчас моя слабость пройдет», — тихо, но решительно ответила та. Дрожкин подозвал подчиненного и тихо сообщил ему радостную весть о шулере, который представлялся всем полковником, и полицмейстерском приказе арестовать того немедля. «Так что ж вы сразу не сказали?» Пристав метнулся за своей шашкой, схватил фуражку и чуть не снес собственного начальника, пока тот пытался объяснить, что уже отправил на задержание двух городовых. «Да разве ж можно городовым такое дело доверять?» схватился за голову Тамарцев. «Разрешите самому, Фома Самсонович, ведь уйдет!» Тут вдова издала какой-то звук, похожий на всхлип и чих одновременно, и лицо пристава тут же вновь скривилось страдальчески. «Ладно», — сжалился Дрожкин, коря себя за мягкосердечие. «Отправляйтесь на задержание». «Век не забуду», — благодарственно выдохнул Тамарцев и умчался, только его и видели. А Фома Самсонович остался с вдовою. Пока что она приходила в себя, а начальник сыска присел за приставский стол и просмотрел бумаги. Тамарцев уже все, что для выдачи тела надобно, оформил. Оставалось лишь поставить печать и подпись самого Дрожкина. Затем дело не стало. Однако ж хотелось задать супруге покойного положенные вопросы. «Вам лучше, сударыня?» — спросил Фома Самсонович, дождался кивка и продолжил. «Скажите, не было ли у вашего покойного мужа врагов?» Лицо женщины, бледное, повядшее, приняло холодное выражение. «Мне об этом ничего не известно». Фома Самсонович хорошо знал такое выражение. Оно означало «не лезьте в душу полицейскими сапогами». Увы, можно сколь угодно уважать чужую приватность, но не тогда, когда дело убийства касается. «Мы знаем», — без всякого желания задеть, — сообщил ей Дрожкин, что покойный господин Штельх весьма уважал карточную игру и даже представлялся во время оной другим человеком, бароном фон Шталем. «Да что вы можете знать?» — взвилась дама. «Карл Генрихович действительно проводил досуг за карточным столом, но вел себя осторожно. Порядочнее человека я не встречала. И пусть бы он и дальше играл в своего барона, лишь бы был жив». «Сударыня, мои вопросы направлены лишь на то, чтобы найти убийцу вашего мужа», — с душевностью сказал Фома Самсонович. «Поймите, ночь накануне своей смерти он провел в игорном зале. Возможно, он встретил там кого-то, с кем не хотел общаться, потому и представился чужим именем». «Понятия не имею», — отмахнулась дама. «Бароном он назывался частенько, потому как считал, что серьезному человеку и комиссионеру играть зазорно. Но к картам его приучила первая жена, а я, уважая память о ней, не вмешивалась». «Это весьма похвально», — высказался Дрожкин. «Однако же еще один вопрос на неприятную вам тему. Не говорил ли вам супруг про карточное знакомство с неким Базыкиным Иваном Ильичом?» Вдова задумалась. Фома Самсонович ждал, затаив дыхание. Ведь если Штельх был знаком с шулером и признал его в Старкове, это же железный и прямо-таки чугунный мотив. «Кажется, Карл Генрихович однажды рассказывал про человека по фамилии Базыкин. Но вот связано ли то было с картами, сказать не могу», — сообщила, наконец, госпожа Штельх. Фома Самсонович поблагодарил, выдал даме документы на тело супруга и отправился вместе с нею на склад, дабы вернуть все вещи и ценности, которые были при покойнике, а после объяснил, где находится морг, и проводил к дверям отделения. На радостях чуть извозчика не побежал ловить, но тут увидел идущего навстречу профессора Морева. «Да вы к нам зачастили, голубчик», — поприветствовал он эксперта. «Или случилось чего?» «Прощенница просим за беспокойство», — шутливо поклонившись, начал тот. «Однако ж только-только дождался результата анализа на токсины и вас порадовать решил. У покойного Штельха в крови имелись следы алкоголя и незнакомого зелья, о коем я консультацию магов запросил». «Ну, не томите», — напрягся его Дрожкин. «Зелье из числа тех, что следов не оставляет. Но нам повезло. Коллеги с кафедры алхимии его опознали». Как нарочно тянул кота за хвост Морев. «Так вот, с большой долей вероятности, это зелье беспамятства». «Для чего используется?» — уточнил Фома Самсонович. «Потому как название названием, а действие у зелий магических всяким бывает». «Коллеги с кафедры алхимии считают, что для стирания памяти краткосрочной, иными словами, последних 3-5 часов, не более». И сей факт как нельзя лучше подходил к версии о знакомстве покойного со Старковым Базыкиным. «Но и это еще не все», — с торжеством продолжил профессор. «Теперь мы знаем, почему покойный позволил себя удушить во сне. Похоже, у него была особая реакция на зелье. Он заснул так крепко, что не проснулся даже при смертельной нехватке воздуха». Фома Самсонович чуть не расцеловал эксперта. Нравилось ему, когда все факты и фактики вставали каждый на свое место, создавая цельную картину. «Вот сейчас приведут в отделение Шулера и возможного убийцу, а он-то уже понял, как допрос вести, какие вопросы задавать в первую очередь, а какие во вторую. Но где-то наверху, там, где распоряжаются количеством радости на каждого отдельного начальника сыска, решили, что на сегодня получил Фома Самсонович предостаточно. Потому как не прошло и получаса, а в кабинет ввалился взъерошенный Юрков со словами: «Не споймали Шулера, ваше благородие! Утек!»